Пятое. Вред неверения. Если, обретя благого друга, мы нарушим правила верения, в этой жизни нам будут вредить многие болезни и злые духи, а в будущем придется испытать безмерные, нескончаемые страдания дурной участи. В тантре посвящения Ваджрапани говорится: «Бхагаван, каков будет плод для тех, кто презирает наставника?» Бхагаван ответил: «Ваджрапани, лучше не спрашивай, поскольку ужаснется весь мир вместе с богами, владыка таящихся, лишь немного скажу об этом». Герой, сосредоточенно внимай. От беспрерывного мучения многие ады, ужасные, описанные мной, для них местами станут пребывания на бесконечные эпохи. Поэтому ни при каких условиях не годится презрение к наставнику питать. И в 50 строфах об учителе говорится: «Тот, кто к наставнику с презрением относится, глупец великий. Этот встретит смерть от яда, эпидемии, от проказы, других болезней и от духов злых. Или убьют его огонь, воды стихии, царь, дакини, грабители, змея, или духи злые, лжеводители, и он окажется в аду живых существ. О, никогда не возмущайте ум наставника, а если совершите сие по глупости, то, несомненно, вам в аду кипеть. Ведь сказано правдиво, что за презрение к наставнику в аду Авичи и в других адах ужасных, вышеописанных, придется пребывать». И великий мудрец Шантипа в своем сочинении «Толкование трудных мест черного врага» цитирует: «Если ты не почитаешь за учителя того, от кого услышал хоть строфу учения, то переродишься ты собакой сотню раз, а затем ты мясником родишься». Кроме того, у тех, кто презирает учителей, не зарождаются достоинства, которые еще не зарождались, а зародившиеся приходят в упадок. Как сказано в самадхи для лицезрения нынешних Будд: если ученик помыслит о причинении ему вреда, озлобится или рассердится на него, то не сможет обрести достоинства. Так же будет, если он не воспринимает его как всемирного учителя. Таким же образом, если он не будет питать почтение к личности третьей колесницы и к монаху, проповедующему дхарму, не будет воспринимать их как гуру или всемирного учителя, то не сможет достичь еще недостигнутых достоинств и утратит достигнутые. Ибо из-за непочтительности достоинства приходят в упадок. Если же вверяться неблагому другу и дурным товарищам, имевшиеся достоинства постепенно уменьшаются, а худое увеличивается, порождая все нежелательные следствия. Поэтому всегда их избегайте. По этому поводу в неотступном памятовании сказано: «Плохой друг, охваченный страстью, гневом и заблуждением, подобен стволу ядовитого дерева». И великой нирване. Бодхисаттва страшится плохих друзей больше, чем взбесившегося слона и прочих. Эти сокрушают лишь тело, а те уничтожают добродетели и чистые помыслы. К тому же вторые уничтожают лишь физическое тело, а первые уничтожают тело дхармы. Вторые не способны переправить в дурную участь, а первые, несомненно, способны. И в главе о говорящем истину сказано: чьим обвили змеи недостойны дружбы, и кто не пользуется вовсе противоядием благих друзей, хотя и слушают святую дхарму, не попадают бедняги в пропасть легкомыслия. И в отделе о друзьях: с теми, кто не верует, и даже со скупыми, лживыми, клевещущими, мудрый не в друзьях, и с другими грешниками дел он не имеет. Ведь когда не делающий зла с такими дружит, люди начинают его в зле подозревать. и распространяется о нем дурная слава. Тот же, кто общается с такими, с кем не должно, от пороков их пороки обретает. Что подобно яду? Коль отравленные стрелы положить в колчан, отравят и все остальные стрелы ядом. Неблагой друг такой, из-за которого имевшееся естественное и запретное зло не уменьшается, а не имевшееся возникает и умножается. Устами Гёше Тонгпы. Хотя низменный дружит с хорошим другом, он не достигает выше среднего. Если же великий дружит с низменным, он легко опускается. Шестое. Заключение. Итак, необходимо как следует усвоить это важное наставление, известное под названием «Гуру-йоги». Посвятив этой теме лишь несколько медитаций, ни к чему не придем. Чтобы от всего сердца практиковать дхарму, необходимо долго опираться на безошибочно ведущего святого друга. В то же время, устами Чикава, если чрезмерно вверяешься учителю, приходит сомнение, не оставить ли его. То есть, если вверяться, не зная правил, будет не польза, а вред. Посему правила вверения себя благому другу важнее всего и являются основным предметом постоянной заботы. Подробнее о них узнайте из других сочинений. Приведенные здесь сведения о них подчеркнуты из безупречного слова и первичных комментариев. Для легкого понимания и усвоения они украшены изречениями святых, постигших смысл слова. Обладая весьма грубыми клешами, мы не знаем правильного способа вверения себя учителю, а если и знаем, не практикуем. Слушая дхарму многих учителей, мы допускаем бесчисленные проступки, чувство раскаяния, обещание больше их не допускать и тому подобное. Также возникает у нас с трудом. Поэтому, ознакомившись согласно изложенному с пользой вверения и вредом невверения, размышляйте всей душой, многократно раскаивайтесь в нарушении правил верения в прошлых жизнях и обещайте впредь этого не делать. Также старайтесь воспитать в себе качество подходящего сосуда. Неустанно думайте о полном наборе качеств благого друга. Накапливайте собрание заслуг для того, чтобы он помогал вам вплоть до достижения пробуждения, и много молитесь об этом. Если так делать, то вскоре повезет, так же, как отважному сыну победителей. Садапрародите. Или неустанному искателю благого друга Судхани.